Глава 5. После краха. Все сходятся на одном. Великий хаос глубочайшим образом изменил все стороны жизни земной цивилизации. Катализатором относительно быстрого коллапса существовавшей доселе инфраструктуры послужил крах рыночной системы, разрушивший все мировые финансы. Однако одни эти события не могли повергнуть мир в такую продолжительную депрессию. На действие всех властей после краха вполне заслуживало название комедии ошибок, если бы в результате их экономических головотяпств человечество не потеряло столько жизней. Бездарные политические вожди сперва отрицали крах, игнорировали даже само наличие экономических трудностей, а потом одновременно разразились последовательным рядом недальновидных и некомпетентных мер, после чего им оставалось только заламывать руки на публике, тогда как кризис ширился и углублялся. К этому времени многое – связь, торговля, перевозки, в том числе и космические, поддержание мира и стабильности денежного обращения, обмен информацией и защита окружающей среды, если ограничиться самыми важными пунктами, производилось на международной, порой и межпланетной основе, учитывая космические колонии, и большая часть соглашений, на которых базировалась деятельность межпланетных институтов, содержала пункты, позволявшие отдельным нациям после небольшого срока оставить организацию, если ее деятельность начинала противоречить интересам страны. Короче, каждая нация из участвовавших в международной организации обладала правом в одностороннем порядке покинуть ее в случае недовольства действиями остальных участников. Годы, непосредственно предшествовавшие появлению первого рамы в начале 2130 года, были временем экстраординарной стабильности и процветания. После того, как мир оправился от последствий катастрофического столкновения с кометой, это случилось в Италии близ Падуи в 2077 году, целых полстолетия длилась стадия умеренного роста. За исключением нескольких относительно краткосрочных и не слишком серьезных экономических спадов, все это время условия жизни во многих странах медленно улучшались. Временами случались местные войны и гражданские беспорядки, чаще в слаборазвитых странах, но совместными усилиями глобальные миротворческие силы непреклонно сдерживали их, не позволяя слишком разбушеваться страстям. Правда, серьезных кризисов, способных послужить настоящим испытанием новых наднациональных механизмов, не происходило. Однако после завершения полета к Раме-1 начались быстрые преобразования основных правительственных аппаратов. Во-первых, спешные траты на Экскалибур и прочие связанные с Рамой крупные проекты отвлекли средства от уже начатых программ. Во-вторых, начиная с 2132 года, громкие и постоянные требования урезать налоги, предоставить больше средств личности как таковой, еще более затруднили финансирование. К концу 2133-го большинство новых международных организаций растеряли свой персонал, а вместе с ним и эффективность. Так что крах общемирового рынка произошел уже в среде усомнившихся в нем. Население потеряло веру в эффективность всей сети международных организаций. Финансовый хаос продолжался. И отдельным странам становилось все проще прекратить выплату взносов тем самым глобальным фондам и организациям, что были способны справиться с несчастьем, правильно применив имеющиеся средства. В первую очередь причиной этому послужила близорукость политических деятелей. Ужасы великого хаоса отражены в тысячах исторических текстов. В первые два года на финансовом небе ракетами взрывались обанкротившиеся частные фирмы и корпорации. Безработица отодвигала финансовые трудности на второй план. Число бездомных и голодающих все увеличивалось. К зиме 2136-2137 годов в общественных парках больших городов возникли городки из лачуг и палаток. Муниципалитеты в отчаянии изыскивали средства, чтобы обеспечить их минимумом удобств. Принятые меры должны были уменьшить предположительно временные трудности, обусловленные появлением орд безработных и голодных личностей. Но экономика не собиралась поправляться, жалкие палаточные городки не исчезали. Напротив, они стали как бы городской достопримечательностью. Раковые опухоли постепенно превратились в самостоятельные миры, а занятия и интересы их населения были существенно иными, чем в городах, помогавших изгоям. Время шло, и палаточные лагеря сделались очагами отчаяния, бурлящими, словно котлы в сердце породивших их городов, вечно грозившими взрывом разнести в клочья то самое, что делало еще возможным их собственное существование. Но пусть и в тревогах, под дамокловым мечом городской анархии, мир проскрипел небывало жестокую зиму 2137-2138 годов, более или менее сохранив основу ткани современной цивилизации. В начале 2138 года в Италии происходили удивительные события. Вершились они вокруг Микеля Балатрези, еще юного новициата францисканского ордена, который позднее прославился во всем мире под именем святого Микеля Сиенского. В личности святого Микеля, временно приостановившего распад общества, ярко слились гениальность, высокая духовная одаренность, политическое искусство, дар полиглота-оратора, наделенного несомненной харизмой, безошибочно знавшего время и цели. Он как-то вдруг появился на мировой арене в Тоскане, словно бы вынырнул из ниоткуда с вдохновенной религиозной проповедью, успокаивая умы и умиротворяя сердца перепуганных, лишившихся гражданских прав жителей мира. Число его последователей стремительно возрастало, не считаясь с границами стран. Непреклонно требуя от властей обращаться к коллективному способу решения всех проблем, возникающих перед человечеством, он сделался потенциальной угрозой почти для всех мировых политиков. Когда в июне 2138 года он принял мученическую кончину при жутких обстоятельствах, отягчающих вину его губителей, исчезла последняя искра надежды, дарованная человечеству. Цивилизованный мир, который уже многие месяцы удерживала от распада одна только надежда, буквально раскололся. Последующие 4 года, 2138-2142, несли горе живущим. Бесконечной была их летание о бедствиях рода человеческого. Голод, болезни и беззакония бушевали повсюду. Мелкие войны и пустяковые революции трудно было и пересчитать. Полный развал всех институтов современной цивилизации превратил в невероятную фантасмагорию жизнь всех людей, кроме привилегированной горстки, укрывавшейся в комфортабельных и надежных убежищах. Все пошло на выворот. Воцарился хаос. Попытки выбраться из него, предпринимавшиеся добропорядочными гражданами, не удавались, поскольку предлагаемые ими решения носили локальный характер, в то время как проблемы человечества имели глобальный масштаб. Великий хаос простер свою лапу и в космос, и к колониям человечества, и разом положил конец славной эре в истории исследований пространства. Экономические невзгоды терзали планету-мать, и разбросанные по Солнечной системе ее колонии, не способные существовать без постоянных денежных вливаний, поддержки оборудованием и кадрами, быстро превратились в заброшенных падчериц Земли. Половина жителей всех колоний возвратилась на Землю в 2140 году. Условия жизни на планетах Солнечной системы ухудшились настолько, что хотя на родной планете приходилось заново привыкать к земному тяготению и повсеместной жуткой бедности, жители колоний предпочитали подобные трудности почти верной гибели, ожидавшей их дома. Процессы эмиграции усилились к 2141 и 2142 годам, когда в колониях начались поломки искусственных экосистем, вызванные катастрофической нехваткой запасных частей для целой армии роботов, поддерживавших жизнь в новых поселениях. Так что в 2143 году только на Марсе и Луне оставалось по горсточке твердокаменных колонистов. Сообщение между Землей и колониями сделалось неравномерным и хаотичным. Денег не хватало даже на регулярные радиопереговоры с ними. Организация Объединенных Планет прекратила свое существование еще 2 года назад. Исчез всечеловеческий форум, открытый для проблем рода людского. Совет Объединенных Правительств будет создан только через 5 лет. И 2 умирающие колонии отчаянно и тщетно сопротивлялись подступающей смерти. В следующем, 2144 году, был совершен последний известный пилотируемый космический полет той поры. Спасательный рейс, предпринятый экипажем во главе с мексиканкой Бенитой Гарсия. На чуть ли не самодельном аппарате, собранном из всякого старья, мисс Гарсия вместе с экипажем из троих мужчин сумела подняться на геосинхронную орбиту к неисправному лайнеру «Джеймс Мартин», последнему еще работоспособному межпланетному кораблю, и спасти 24 человека из сотни детей и женщин, отправленных с Марса. С тех пор любой историк космических перелетов считает спасение пассажиров с борта Джеймса Мартина вехой, отмечающей окончание эры. 6 месяцев спустя были оставлены и обе последние, еще живые тогда колонии. Почти 40 лет ни один землянин не поднимался на орбиту. К 2145 году всеми силами сопротивлявшийся мир вновь осознал значимость международных организаций, сочтенных ненужными еще в начале Великого Хаоса. Талантливейшие представители рода человеческого, обдумав политическую ситуацию добродетельного начала столетия, начали понимать, что сколько-нибудь цивилизованную жизнь можно будет восстановить лишь коллективными усилиями международных организаций. Совместные титанические усилия на первых порах привели к весьма умеренному успеху, вновь вселившему оптимизм в людские сердца. Начинался процесс обновления. Медленно, очень медленно, элементы человеческой цивилизации возвращались на свои прежние места. Прошло еще 2 года, и признаки выздоровления наконец показала и экономическая статистика. К 2147 году общемировой валовый продукт сократился до 7% уровня 6-летней давности. Безработица в развитых странах достигала 35%. В странах не столь передовых или вовсе не развитых, безработные и трудящиеся с частичной занятостью составляли подчас до 90% населения. По оценкам, лишь в жутком 2142 году, когда сильнейшая засуха принесла в тропические районы мира прежние заболевания, от голода скончалось не менее 100 миллионов людей. Астрономическая смертность, вызванная множеством причин, и исчезающая малая рождаемость привели к тому, что за десятилетия, завершающиеся 2150 годом, население Земли сократилось на 1 миллиард. Великий хаос навсегда оставил глубокий след на психике переживших его. Шли годы. Дети, рожденные уже после хаоса, взрослели рядом с родителями, осторожными к фобии. В 2160-х и даже 2170-х годах молодежи вольности не позволяли. Жуткий отпечаток, оставленный хаосом на юных годах старшего поколения, не рубцевался. Заставлял взрослых настаивать на родительской строгости в воспитании. Они твердо знали – жизнь – это не прогулка в парке с аттракционами. Скорее напротив, дело смертельно опасное, и только твердые идеалы, власть над собой и настойчивость в продвижении к достойной цели могут подарить успех. Итак, к 2170 годам в обществе воцарился дух, далекий от «laissez-faire» 50-летней давности. Примечание. «Laissez-faire» – французский. «Не мешайте, дайте возможность действовать». Здесь политика невмешательства в дела личности. Многие из старинных и стабильных общественных институтов, например, национальное государство как таковое, Римско-католическая церковь и британская монархия пережили ренессанс за время полувекового междуцарствия. Их процветание было обусловлено проявленной приспособляемостью. Именно они и сумели сразу возглавить перестройку, последовавшую за великим хаосом. К концу 2170-х, когда видимость стабильности вновь посетила планету, возродился интерес и к космосу. Воссозданное Международное космическое агентство, один из многочисленных административных придатков Совета Объединенных Правительств, отправила в космос новое поколение наблюдательных спутников и спутников связи. Поначалу к деятельности за пределами атмосферы правительства относились с большой осторожностью, и годовой бюджет МКА был весьма невелик. Активность в космосе проявляли только развитые страны. Но после первых успешных пилотируемых полетов на 2190-е годы запланировали уже целый ряд космических мероприятий. Чтобы укомплектовать экипажи кораблей обученными специалистами, в 2188 году открыли новую космическую академию, и через 4 года из нее вышли первые выпускники. До 2196 года, в течение 20 лет, предшествовавших открытию второго корабля «Роман», на Земле наблюдался устойчивый, невысокий, но вполне предсказуемый рост. С точки зрения технологии, в том году человечество никуда не сдвинулось с уровня, достигнутого 70 лет назад, перед первой встречей с внеземной цивилизацией. К моменту второго визита гостей извне опыт космических перелетов оказался в значительной мере утерян. Впрочем, в кое-каких жизненно важных отраслях, скажем, в медицине и обработке информации, в последнем десятилетии 22 века человеческое общество обнаружило явное превосходство над достижениями родителей в 2130 году. Прошлый и нынешний корабли «Роман» летели к дому схожих, но все-таки не одинаковых цивилизаций. И самое главное, поколения, жившие в 2196 году, особенно те, кто постарше, а они-то и определяли политику, пережили и помнили самые болезненные годы Великого Хаоса. Они прекрасно знали, что такое страх. И его могучая сила определила намерения тех, кто организовывал экспедицию человечества на Раму-2.